Глава 16. Я стояла у тумбы, греясь в струящихся из окна лучах солнца, пила утренний чай и пыталась свыкнуться с присутствием Алессандро на моей кухне. На нем были потертые джинсы и старая футболка, которую он достал из машины. Его волосы были взлохмачены, а подбородок покрывала щетина. Он выглядел ужасно обычным, домашним. Я даже не знала, было ли для этого подходящее слово. Алессандро налил себе в чашку кофе, попробовал и скривился. Рядом с ним на полу сидела обиженная тень. Она приклеилась к нему, едва он вошел в кухню, абсолютно уверенная, что если будет смотреть на него достаточно долго, он непременно уронит для нее что-нибудь вкусненькое. «Слабый?» «Горький, где вы его взяли?» Мой телефон звякнул, сообщение от Патриции. Приехал Альберт Равенскрофт. «Почему? Ну зачем? Зачем? Зачем? Мне его впустить?» «Да, я поговорю с ним на улице». «Сейчас вернусь», — сказала я Алессандро. Он кивнул. Я прошла к входной двери. Тень посеменила за мной следом. С неба струился солнечный свет, неся с собой тепло. Будет еще один душный день. Альберт шел по направлению к дому. Он увидел меня и ускорил шаг. «Чем могу помочь, превосходный Равенскрофт?» Позади меня распахнулась дверь, и наружу высунулся Алессандро, как ни в чем не бывало, потягивая кофе. Слева из своей штаб-квартиры вышел Коннор, с парящей рядом с ним чашкой кофе. «Как ненавязчиво мой бойфренд и зять решили поучаствовать в разговоре!» «Послушай», — начал Альберт. «Я все обдумал. Ничего не изменилось». У него было угрюмое, сосредоточенное выражение лица. Коннор прислонился к стенке у двери, рассматривая что-то на своем телефоне, взял кружку из воздуха, сделал глоток и поставил ее обратно, просто намекая, чтобы Альберт не забыл, кто был бичом Мексики. «Альберт», — мягко сказала я, — «что ты здесь делаешь?» «Между нами что-то есть, Каталина, нечто особенное. Даже если у тебя черные крылья или какие-то еще, я не хочу тебя терять». «Черные крылья?» — пробормотал Алессандро и вопросительно посмотрел на Коннора. «Долгая история», — ответил Коннор, не отрываясь от телефона. «Альберт, этому не бывать. Ты знаешь, почему». Он покачал головой. «Мой отец тебя ненавидит, но это не важно. В следующем месяце я уже стану главой своего дома. Мои родители собираются отойти от дел и уехать на побережье. Патрик продолжит учиться в университете Флориды. Здесь будем только ты и я. Я очень хочу, чтобы все получилось». «Я понимаю, но я не люблю тебя. Я не воспринимаю тебя таким образом». Он сжал челюсти. Этот разговор прошел бы намного проще без незваных зрителей. «Есть кто-то другой?» — спросил Альберт. «Да». «Это он?» — Альберт посмотрел на Алессандро. «Да». Выражение Альберта ожесточилось. Похоже, он принял для себя решение. «Я не знаю, кто ты такой, и мне это неинтересно. Тебе лучше уйти». Голос Алессандро остался все таким же расслабленным. «Или?» Альберт казался захваченным врасплох. «Уходи. Это последнее предупреждение». Коннор Роган улыбнулся. Я вложила в свой голос некоторую резкость. «Альберт, твое приглашение в этот дом отозвано». Его взгляд впился в Алессандро. «Нет, я все улажу, а потом мы поговорим». «В любое время», — ответил Алессандро. «Хорошо, я тебя предупреждал». Из Альберта вырвался направленный поток силы. Он не был направлен на меня, но я почувствовала его отголосок. Страх. Сильный, ослепляющий, всепоглощающий страх. Даже если бы у меня были к нему чувства, это положило бы им конец. Ментальный поток ужаса обрушился на Алессандро, но тот лишь невозмутимо пригубил кофе. «Я все еще жду». Альберт изумленно уставился на него. «Нормальный человек бы уже бился в слепой панике». Ледяная, мощная магия закружилась вокруг Альберта. Он обрушил на Алессандро шквал яростных ударов. Паника, боль и отчаяние слились в непреодолимое желание бежать. Это был ошеломляющий залп. Наконец атака утихла. На лбу Альберта выступил пот. «Антистазия!» Он выплюнул это слово, словно оно было гнилым. «Да», — подтвердил Алессандро. Альберт сощурил глаза. «Неважно. Я расправлюсь с тобой голыми руками». «Да, пожалуйста». Алессандро протянул мне свой кофе. «Не подержишь минутку?» Я выставила вперед руку. «Альберт, то, что ты делаешь, — повод для вражды. Я не люблю тебя, но и не хочу, чтобы тебе было больно. Уважай мои желания и уходи, потому что он тебя покалечит. А я не хочу отправлять тебя домой на карете скорой помощи». Альберт пошел на Алессандро. Алессандро чмокнул меня в щеку, подмигнул, вручил чашку и встретил Альберта на полпути. Альберт нанес сокрушительный удар, лихо просвистевший мимо Алессандро. Тот с плавной грацией обошел Альберта и выбил его опорную ногу. Приземлившись на тротуар, Альберт снова вскочил на ноги и бросился на Алессандро. Я повернулась к Конору. «Ты так и будешь стоять и просто смотреть на это?» Он поднял брови. «Твой бойфренд ведет себя с ним очень аккуратно. Смотри, только что у него был шанс сломать ему ребра, но он им не воспользовался». Альберт нанес удар, целясь Алессандро в челюсть. Он крутанулся на месте и в последнюю секунду, вывернув запястье, чтобы добавить еще больше силы, и если бы удар пришелся точно в цель, то он мог бы отбросить Алессандро. Алессандро отскочил в сторону, сжал левой рукой запястье вытянутой правой руки Альберта, отпихнул его, шагнул вперед и вывернул вправо, ударив локтем в челюсть Альберта. Удар отбросил голову Альберта в сторону. Прежде чем он успел опомниться, Алессандро развернулся влево и снова ударил его локтем. Альберт отшатнулся. Изо рта у него текла кровь. «Я боролась с мужчиной-телекинетиком в дыре», — сказала я Конору. Зять оживился, будто почуявшая кровь акула. «Он силен?» «Да, могущественный, но не очень точный. Не думаю, что у него есть богатый опыт, поскольку он испугался, когда я коснулась его разума. Он швырялся шипами». «Какого рода шипами?» «Металлическими, примерно 2 фута в длину с кольцом на тупом конце». Конор остался невозмутим. Он поднял руку. Что-то хрустнуло в моторном отсеке его штаба. Из открытых дверей отсека вырвалась яркая искра. В его руку прилетел металлический шип. «Да», — кивнула я, — «точно такой же». «Внутренняя поверхность кольца была гладкой или ребристой?» «Я не рассматривала его вблизи. Нужно было уносить ноги». Я постаралась вспомнить шип, торчавший из шеи охранника. «Нет, она была ребристой. Почему это так важно?» «Большинство телекинетиков швыряют шипы, похожие на гигантские гвозди или арбалетные болты. Это модифицированный шип Марлина. Я не знаю никого, кто использовал бы его, кроме как в нашей семье». С американской стороны у Конора была всего одна родственница, его мать Ароза. С испанской стороны у него была куча родственников, но никто из них не был достаточно могущественным, за исключением Мии Розы, которой было всего 8 лет. Он был превосходным, Конор, в этом я уверена. Судя по его выражению лица, ему это не понравилось. Алессандро меж тем ударил Альберта кулаком в солнечное сплетение. Альберт отшатнулся и неуклюже шлепнулся на задницу. Изо рта у него капала кровь. Его глаза наполнились слезами, лицо распухло и было все в крови. Алессандро присел рядом. На нем не было ни царапинки, даже его волосы не растрепались. «Это неравный бой», — сказал Алессандро. «Отправляйся домой». Альберт попытался встать со злостью, глядя на Алессандро. Алессандро молниеносно ударил его в подбородок. Глаза Альберта закатились, и он обмяк на земле. «Мог бы сделать это в самом начале», — заметила я. «Да, но тогда бы он решил, что я его нарочно вырубил, и у него может быть второй шанс. Теперь он будет знать». Из дверей вышла Невада. Она несла зеленую сумку с крошечными динозавриками. Она даже не взглянула на Альберта. «Привет, дорогой», — сказала она. Ее голос звучал отрывисто. «Привет», — сказал Коннор, направляясь к ней. «Мне нужно, чтобы ты отменил все свои планы на сегодня и поручил их кому-нибудь другому», — сказала она. «У меня только что отошли воды». «О, Боже, что нам делать? Нам нужна машина. Нам нужно отвезти Неваду в больницу». «Стой, где стоишь», — скомандовал Коннор своим офицерским тоном. «Не шевелись». Он влетел в дверь. Невада посмотрела ему вслед и намеренно сделала два шага вперед. «Мой телефон зазвонил. Секунды позже зазвонил телефон Алессандро. Я ответила, не глядя. Да?» «Оно затащило Марата в дыру», — рявкнул Стивен. «Они сражаются с ним сейчас и проигрывают. Татьяна уже в пути. Вы можете туда отправиться?» Я опешила, разрываясь между двумя жизненно важными событиями. Невада махнула рукой. «Отправляйся в дыру, со мной все будет в порядке. Приедешь в больницу, когда сможешь». «Уже еду». Я развернулась и побежала домой, где обнаружила Арабеллу, красящей губы в ванной комнате. У Невады схватки. Арабелла уронила помаду в умывальник. «Существо в дыре схватило одного из превосходных и теперь громит стройплощадку. Мне нужно ехать. Вчера Виктория угрожала Неваде и ребенку. Отправляйся с ней и не спускай с нее глаз. Если все полетит к чертям, мне плевать, что ты посреди здания. Превращайся и уноси ее оттуда». Арабелла бросилась бежать. Я вылетела из ванной комнаты и побежала вниз за своим мечом. Я повернула на большой скорости. Мощный двигатель носорога взревел, когда я выехала из поворота. Алессандро ухватился за ручку, чтобы не упасть. У нас был выбор между спайдером и носорогом, и мы оба предпочли броню скорости. Носорог мог протаранить что угодно на нашем пути и доставить нас на место. Если я не угроблю нас раньше. «Какого черта он снова забыл на стройплощадке?» — прорычала я. «Вероятно, забирал оборудование. Там чертовски дорогие машины». Алессандро покачал головой. Его взгляд был резким и сосредоточенным. «Чертов идиот не стал меня слушать. Я говорил ему убрать оттуда людей». Я сказала ему то же самое. Я предупреждал его. Алессандро оскалил зубы. Я сказал ему, не думай об отъезде, не делай никаких приготовлений. Просто, как обычно, уйди в конце дня. Оставь оборудование там, где стоит. И как только все выйдут, отправь охранников к внешнему периметру. Но нет же! Дурак вернулся за активами. И как только бездна увидел, что его источник пищи и мозгов ускользает, он слетел с катушек. Для расширения ему требовался металл и люди. Без поступлений того и другого ему пришлось бы покинуть относительно безопасное болото в дыре, чтобы достать необходимое. Каждый раз, когда он отправлял свои узлы наружу, это плохо для него заканчивалось. Мы пролетели мимо дилерского центра, в котором сражались с конструкторами до этого. «У меня нет плана», — призналась я Алессандро. «Я не знаю, как его убить. Невозможно уничтожить все матричные узлы. А если хоть один из них уцелеет, бездна самовосстановится». «Будет время, будет пища. Решим как-нибудь». «В этом даже нет смысла». «Ты слишком сильно переживаешь». «У нас тут буянит разумный самовосстанавливающийся конструктор размером с десяток городских кварталов. А ты мне говоришь не волноваться». «Все будет в порядке. Вот увидишь». «Да какой там будет порядок? Позвоните Линусу». Мой телефон набрал номер, и гудки эхом разнеслись по салону. Ответа не последовало. Как и в первые два раза, когда я звонила ему с тех пор, как мы покинули дом. Линус всегда отвечал на мои звонки. Я даже не хотела думать о том, почему он не берет трубку. Это была бездонная кроличья нора беспокойства и домыслов. А у нас были более серьезные проблемы. Мы вылетели на конечный мост. Остров проекта рекультивации дыры был в огне. Пламя струилось по краю его берега, соприкасаясь с лесом щупалец, лезущих из воды. Конструктор-охотник выпрыгнул перед нами из воды, и я врезалась в него. Удар отбросил его в сторону, и мы проехали мимо. Дыра бурлила вокруг нас. Остров не горел. Скорее, огонь окружал его стеной живого пламени высотой в 20 футов. Тут и там неуклюжие формы, сплетенные из растительности и костей, конструкторы бездны, появлялись из воды, чтобы штурмовать берег, и разваливались, поглощенные адом. Вода по кромке острова закипела. Столбы пара с шипением поднимались вверх. Температура внутри машины подскочила. Алессандро схватил телефон и набрал номер. «Мы въезжаем». Он повесил трубку. «Не останавливайся». Перед нами возвышалась огненная стена. Я поехала прямо в нее. Пламя расступилось. Мы проскочили в щель, и я нажала на тормоза. Носорог заскользил и остановился. Посреди парковки перед зданием штаба стояла Татьяна Пирс в магическом круге ослепительной сложности. Ее глаза горели чистым огнем. Рабочие сгрудились вокруг нее, сжимая оружие и обливаясь потом. Молодой человек в костюме, один из секретарей, которых я видела в доме Пирсов, стоял рядом с бесстрастным выражением лица, держа в руке сотовый телефон. Я опустила окно. «Добро пожаловать на вечеринку», — ухмыльнулась Татьяна. «Вы нашли Марата?» «Цзян его ищет. Поезжайте вниз по улице прямо позади меня. Я бы поехала с вами, но немного занята грилем». Она рассмеялась, сверкая глазами. Я нажала на газ и повела носорога вокруг нее вниз по улице. Разрушенные здания на разных стадиях ремонта проносились мимо нас, и сквозь просветы пламя Татьяны светилось, как магическое северное сияние. Я даже не могла подсчитать, сколько энергии требуется для поддержания стены такого размера. Мы миновали заброшенный Бургер Кинг, мини-маркет, гастроном с пыльными витринами. Дальше остров заканчивался. Болото за улицей было перекрыто огнем. «Где, черт возьми, Стивен?» «Там, наверху». Алессандро указал направо, на четырехэтажное здание, торчащее из-под обломков. Я прищурилась. На крыше стоял человек в костюме. «Вот ты где». Я припарковалась и схватила меч Линуса. Алессандро выпрыгнул из машины, держа прототип прототипа, выданный ему Линусом. Автоматическая дверь здания стояла приоткрытой. Постоянно приоткрытой. Мы прошли через нее. Внутри было темно, как в пещере. Воздух наполнился затхлым зловонием, словно в нем сохли сотни промокших книг. Алессандро повернул налево. Я последовала за ним, и мы подошли к двери, ведущей наверх. Он побежал, и я изо всех сил старалась догнать его. Один пролет, второй, третий, четвертый. Алессандро исчез во мраке наверху. Я рванула за ним. Надо мной лязгнула дверь. Вероятно, Алессандро вышел на крышу. Еще один лестничный пролет. Впереди замаячила дверь. Наконец-то. Спотыкаясь, я, еле дыша, выбралась на солнечный свет. Крыша была мощеной и квадратной. Стивен стоял на дальнем краю, глядя на дыру. Рядом с ним стоял Алессандро. Я побежала к ним, и меня обдало жаром. Стена Татьяны заканчивалась примерно в 20 футах под нами. Примерно в 50 ярдах от него из болота торчал пучок растительности. Длинные зеленые стебли, исчерченные металлом, сдвинулись друг против друга, сплетенные в кулак. «Марат там?» — спросил меня Стивен. «Вы чувствуете его разум?» Я вытянула руку. Моя магия росла, закручиваясь спиралью, и нашла разум, светящийся пурпуром. «Он там». «Он жив?» «Да». Марат излучал кучу магии. «Он сражается». Стивен глубоко вздохнул и сказал что-то на китайском. Прозвучало очень похоже на ругательство. «Вы можете проложить к нему путь через воду?» — спросила я. Стивен попятился спиной к двери. «В этом нет необходимости». Он подался вперед. «Я говорил ему бросить чертовы бульдозеры. Он никогда не слушает». Все говорили Марату, чтобы он оставил эти чертовы бульдозеры. Если бы я когда-нибудь имела дело с домом Казарян, контракт, который я предложила бы Марату, должен был быть длиной в милю, чтобы учесть все его безрассудные идеи. Стивен разбежался, пронесся мимо меня, оттолкнулся от выступа в прыжке и на мгновение полетел по воздуху, над стеной пламени, расправив руки как крылья. Я затаила дыхание. Стивен бросился вниз. Он приземлился на воду, как на твердую землю. От удара запульсировали волны. Он вытянул руку. Вода текла в его руку, образуя длинный прозрачный меч с лезвием на конце. Он создал Гуандао. Хух! Ничего себе! Стивен развернул водяной меч и бросился через болото к зарослям. Появилась щупальца, хлестнувшая его словно хлыстом. Стивен рубанул Гуандао, не сбавляя шага. Веер воды ударил с лезвия, разрубив щупальца, как гигантская бритва. Арабелла умерла бы от зависти. Стивен атаковал зеленую стену, растекая, вращаясь и нанося удары, безупречный и грациозный, словно гениальный танцор. «Каталина», — позвал Алессандро. «Ты видишь это? Это безумие. Послушай меня очень внимательно. Мне нужно, чтобы ты нарисовала круг, генерирующий нулевое пространство. Очень хороший круг». Я обернулась. Алессандро смотрел в противоположном направлении, на мост, ведущий к острову. Я подняла голову и замерла. Конструкторы маршировали по болоту. Огромные промышленные чудовища, сверкающие на солнце металлом и магией. Я видела их раньше. Мой мозг подсказывал правильные имена. Альпинист 15-й, ползун 11-й, крушитель 6-й. Других я не могла назвать. На них ехали люди с оружием. А во главе всего этого, на вершине колоссального копателя 12-го, сидела Шерил Кастеллана. Я не могла различить лицо Шерил с расстояния, но я знала, что это была она. Мой мозг лихорадочно принялся за подсчеты. 9 огромных конструкторов, минимум 30 людей. У Шерил не было личной армии. У нее была охрана дома, но она не будет использовать ее для этого. Один взгляд на лес щупалец и конструкторов, и даже самый тупой человек сказал бы, что это необычная магия. У охраны дома не было такой дисциплины, чтобы держать рот на замке о том, что они видели. Если ассамблея призовет их, они дадут показания. Нет, она не станет задействовать охрану дома. Это означало, что люди Аркана ехали на конструкторах. И это означало... «Она собирается убить нас всех», — выдавила я. «Угу», — подтвердил Александра. Она знала, что не сможет уничтожить бездну, поэтому остановилась на следующем лучшем варианте. Она убьет всех, кто знает о ней. Татьяну, Стивена, Марата, всех рабочих. Все найдут свое последнее пристанище в дыре. Какая будет великая трагедия! Она будет смело продолжать работу своих павших партнеров без всякого надзора. Свободно взаимодействовать со своим творением на досуге. Может быть, какая-то часть ее все еще думала, что она сможет контролировать его. «Тебе нужен мел?» — спросила Алессандро. Я вытащила мел из кармана. «Хорошо». Он подошел к краю крыши, повернувшись лицом к армаде Шерил. Присел на корточки и опытным движением руки нарисовал идеальный круг. Еще один круг, линию глифов. Значит, у дома Саграда все-таки есть собственное заклинание. Конструкторы приближались. Один полз по мосту, остальные топали по болоту. Щупальца шлепали по паучьим металлическим ногам скалолаза 15-го. Жужжание пилы раздалось около ног конструктора, разрезая растения и металл на куски. Их было слишком много. Даже с Татьяной и Стивеном конструкторов было слишком много, не говоря уже о тренированных убийцах, которых они несли. Мы застряли между бездной и армией Шерил. «Доверься мне», — сказал Алессандро. «Даже если бы я использовала всю свою силу и обманула их разум, самое большее, что я могла сделать, — это бросить их на бездну. Объединившись, Они нанесут ему вред, но не уничтожат его. Они вернутся. Чем дольше люди, на которых я влияю, остаются под моей властью, тем больше они любят меня. Те, кто выживет в этой битве, разорвут меня на части, поглощенные потребностью обладать частью меня. Здесь не будет победителей. Мел был липким в моих пальцах. Странное спокойствие нахлынуло на меня, рассеивая страх. Это была моя работа. Я сделаю ее и буду сражаться до самого конца. «Я набрала номер Татьяны», — ответил секретарь-мужчина. «Да». «Скажите Татьяне, что Шерил — это не подмога. То, что произошло на болоте, — ее рук дело. Она идет, чтобы убить нас». «Мы знаем», — ответил он и повесил трубку. Шерил представляла для нас угрозу. Но бездна погубит наш мир, если мы ему позволим. Если я позволю. Я положила меч Линуса и присела. Я могла бы нарисовать дюжину кругов с нулевым пространством, но ни один из них не подошел бы. Половина из них отрезала бы меня от окружающей среды. Я была бы в безопасности в круге, но магически глуха и слепа, способная только изгнать магию, полагаясь на свои глаза и уши. Другая половина позволила бы мне использовать мой разум, но не дала бы мне силы, необходимой для проецирования моей магии. Мне понадобится сила и дальность. Много-много силы. Мне также нужны мои чувства. Бездна попытается добраться до меня, как только поймет, что я здесь. Мне надо узнать, о чем он думает. Незаконченные схемы в моей голове слились воедино. Мощь неполных тайных магических круг дома слился с проекцией Олдрина и дополнился полосой Тремейн. Да, этого будет вполне достаточно. Он даст мне нулевое пространство и силу, в которой я нуждалась, и это освободит мой разум. Круг вспыхнул в моей голове. Я просто должна была воспроизвести его. Я даже не знала, что я способна так быстро рисовать. С неба сорвался дрон и завис рядом со мной. «Не сбивай его, ты, мерзкий хорек!» — завопил Бак. Мы с Алессандро продолжали рисовать, ползая на четвереньках. «Невада в порядке?» — мой голос звучал глухо. Я старалась не сбиться с последовательностью узора в моей голове. «Она в порядке. Это у нас тут марширует долбанная армия конструкторов». «Я в курсе», — фыркнула я. «Что тебе нужно?» «Сделай видеозапись. Сними все, что здесь происходит. Если мы погибнем, Шерил не сойдет это с рук». «Мои 6 дронов уже в деле». Конструкторы почти добрались до нас. Я не знала, как долго Татьяна еще сможет их удерживать. «Дерьмо!» — выругался Бак. Я рискнула оглянуться через плечо. Стивен разрубил стену на куски. Он стоял на островке растительности с бесстрастным лицом. Марат упал рядом с ним на одно колено. Из болота поднялись 3 охотника, каждый с 2 гончими. Они окружили обоих мужчин. Сейчас я ничем не могла им помочь. Я вернулась к рисованию. Глифы, еще больше глифов. Если это не сработает, должно сработать. С дрона донесся голос Татьяны. Я отвлеклась на полсекунды, чтобы глянуть вверх. Маленький цифровой экран на дроне показывал Татьяну в ее круге и Шерил верхом на копателе сразу за стеной пламени. Я была права. Она оседлала ведущий конструктор. «Ну, привет!» — живенько поприветствовала ее Татьяна. «Мы пришли к вам на подмогу!» — заявила Шерил. «А, так ты для этого сюда явилась? Пропусти нас, пожалуйста!» «У нас со Стивеном вчера была занимательнейшая беседа», — сказала Татьяна. «Не хочешь ничем поделиться?» «Я не знаю, что он тебе сказал. Марат погибает, вы атакованы. Позвольте мне вам помочь». «Мы не были бы сейчас атакованы, если бы твоя брехливая задница не склепала выродкой и не выпустила его в дыру. Чем ты думала, Шерил? Господи, тебя что, уронили головой в детстве? Родители тебя мало обнимали? Или ты просто тупая и жадная?» Шерил отпрянула, будто от пощечины. «Да как ты смеешь?» Скольких людей ты угробила? Феликс погиб из-за тебя. Мы все можем погибнуть из-за тебя. Думаешь, только этого дерьма моей семье не хватало? Богом клянусь, Шерил, как только я с этим покончу, я спалю твой дом дотла. До обугленной земли, Шерил. Ты поймешь значение этих слов буквально. Злобная гримаса исказила лицо Шерил. Ты всегда была жирной, тупой сукой. Твой братец — грёбаный поджигатель. И все деньги в мире этого не изменят. Ты мусор. Вся твоя семья — отбросы. И ты сдохнешь в этом вонючем болоте. Принесите мне ее голову. «Святые яйки!» — ахнул Бак. Я взглянула на экран. Слева от Шерил возвышался 30-футовый крушитель, напоминавший носорога на 6 массивных ногах. Четверо людей на его панцире уже были готовы. Один из них встал в позу мага, руки согнуты в локтях, ладони подняты, пальцы сжимают невидимые сферы. Полупрозрачная огненная фигура сгустилась вокруг Татьяны. На ее руках выросли призрачные когти длиной в фут. Чудовищная светящаяся голова образовалась над лицом Татьяны. Из ее спины росли шипы. Словно демон, сотканный из огня и стекла, окружил ее. Хеллспаун. Высшее заклинание Дома Персов. Татьяна ухмыльнулась. Ее глаза горели чистым огнем, и демон ухмыльнулся вместе с ней. Крушитель протиснулся сквозь пламя. Татьяна раскрыла рот и изрыгнула поток белого огня. Передняя часть крушителя провисла, плавясь. Четыре человека, сидевшие на нем, вспыхнули, как свечи. Закапал расплавленный металл, крушитель покачнулся, попытался подняться и рухнул в темную воду. «Добро пожаловать в ад!» — проревела Татьяна демоническим голосом. Мне осталось нарисовать внешний обод. Я не могла больше смотреть. Мел в моих пальцах превратился в огрызок. Я выкинула его и достала второй кусочек. «Раздавите ее!» — взвыла Шерил из динамика дрона. «Вы все, сейчас же! Вперед!» Внутренняя граница, перекрестные линии, воздух, запах сажи и горелым пластиком. У меня не было времени смотреть. «Бак, что происходит?» «Много всего, Каталина. Слишком много всего». «А поточнее?» Татьяна продолжает плеваться огнем. Шерил посылает внутрь своих монстров-конструкторов. Татьяна плавит их, но они продолжают восстанавливаться. Минус бедолаги-мерзавцы, сидевшие на них. Позади нас по воде бегает мужик и крошит монстров в фарш. Настоящий Армагеддон. Адское отродье. Хеллспаун был невероятно могущественным. Но Татьяна не могла поддерживать его вечно. У меня на лбу выступил пот. Еще чуть больше времени. Остров содрогнулся. Я подняла глаза. Один из конструкторов смог прорваться, топча здание. Люди закричали. «Где ты?» — голос Алессандра. Его голос окатил меня, как ведро ледяной воды. «Почти закончила. Осталось совсем чуть-чуть». «Дерьмо!» — выругался Бак. «Еще 4 конструктора и 3 бронированные машины приближаются к мосту. Похоже, нам крышка». Я нарисовала последнюю линию, шагнула в круг и послала сквозь него импульс магии. Бледно-зеленое сияние пробежало по меловым линиям, выпуская легкие меловые облачка в воздух. «Сработай. Пожалуйста, сработай». Маленькие кружочки внутри моего рисунка повернулись, перестраиваясь. Свет пробивался сквозь мел, но ему нужно было покрыть так много земли. Передо мной горел остров. Столбы черного дыма поднимались в небо. Полуразвалившееся механическое чудовище бесновалось по острову, капая расплавленным металлом. Поток белого огня врезался в него, словно мифический дракон опустошил свое брюхо. Расплавленный металл потек, но конструктор продолжал двигаться, молотя металлическими руками по зданиям. Полетели обломки, когда взорвался бетон. Бак был прав. Это был Армагеддон. «Скажи мне, когда?» — попросил Алессандро. Он стоял в своем кругу, свободный и готовый. Узор вокруг его ног растянулся почти наполовину крыши. Я никогда не видела ничего подобного. Я усилила свою магию, пытаясь быстрее охватить круг. Огненная стена вокруг острова зашипела и погасла. Либо у Татьяны кончилась магия, либо она умерла. Войска с бронетранспортера пешком хлынули на остров. Раздались автоматные очереди. Это должно было произойти сейчас. Внешняя граница моего круга загорелась. Магия ударила меня. Так много магии. Я пошатнулась, пытаясь впитать ее. На какую-то мучительную секунду мне показалось, что я пытаюсь удержать дергающийся пожарный шланг. Но внезапно поток и моя сила слились в единый ровный поток. Дыра открылась перед моим мысленным взором, и я увидела все за долю секунды. Яркую пурпурную звезду разума Шерил передо мной, тусклое, почти погасшее белое свечение Татьяны, резкое бледное сияние Стивена позади нас, слабое пурпурное пятно, которое было Маратом, набор более слабых огней среди личной армии Шерил, сверхновая Алессандра, такая мощная, что у меня перехватило дыхание, и светящаяся туманность бездны, обволакивающая нас и уходящая далеко вглубь дыры. Присутствие бездны нетерпеливо коснулось меня. Видения умирающих людей проплывали в моей голове. Я проверила круг и ощутила непроницаемый барьер нулевого пространства. «Сейчас», — сказала я. Оранжевая вспышка пробежала по линиям рисунка Алессандра. Вихрь магии и оранжевых искр обвился вокруг него, сбивая Алессандра с ног. Он подпрыгнул и повис в воздухе, пока магия вращалась вокруг него все быстрее и быстрее, словно водоворот, готовый вырваться на волю. Здание под нами содрогнулось. Битва конструкторов продолжалась. Люди Аркана продолжали высаживаться, не обращая внимания на захватывающую дух бурю, поднимающуюся на крыше. Алессандра поднял голову. Его кожа светилась, а глаза заполнила магия. Она выплеснулась из него, сияя, как корона солнца. Он был похож на ангела, яростное, величественное создание, исполненное удивительной силы и неспосланное, чтобы наказать. Я забыла, как дышать. Ударная волна чистой магии вырвалась из Алессандра и прокатилась по дыре. Конструкторы развалились. Их громоздкие металлические формы раскололись на части и рухнули вниз. Щупальца, все еще кружащиеся в воде, распались. Мусор стал покрывать поверхность болота. Краем глаза я увидела, как Стивен с плеском упал в воду и исчез под ней. Перед моим мысленным взором пространство вокруг нас потемнело, будто светящийся город внезапно остался без электроэнергии. Треть бездны исчезла, а то, что осталось, уползло от нас. Все стихло. «О, мой Бог! Он обнулил их магию!» Хриплый писклявый крик заставил меня обернуться. Посредине парковки стояла Шерил, в паре футов от нее повалилась Татьяна. Шерил сжала руки в кулаки и визжала, причитая. Это был звук чистой паники. Мы были рождены с магией. Мы чувствовали ее в себе и в других. Мы использовали ее так же, как мы используем наши глаза и уши. Каждый маг ниже нас должен был почувствовать, будто он стал слепым и глухим одновременно. Оставалась только магия Алессандра, горящая, будто солнце. Так вот она какая, истинная сила антистази. Алессандра опустился в круг. Свет его магии осветил его. Его лицо было прекрасным и ужасным одновременно. Все следы человека, которого я знала, исчезли. Он не был ремесленником. Он даже не был человеком. Он был силой, решительно настроенной на бойню. Алессандра поднял руки. Два лезвия из чистой магии выросли из его пальцев. Он подбежал к краю крыши и спрыгнул, скрывшись из виду. Меня пронзил страх. «Бак! Я за ним!» Дрон двинулся ко мне, зависнув за пределами моего круга. На экране Алессандро обрушился на войска Аркана. Его левый клинок пронзил первого человека, словно тот не был твердым. Женщина справа от него умерла, прежде чем поняла, что происходит. Ее грудь была разрублена надвое магическим мечом. Перед моим мысленным взором светящееся облако, которое было бездной, сжалось, поднялось, как волна, и устремилось к нам. О нет! Я развернулась лицом к болоту. Ужасный глубокий рев пронесся по дыре. Из трясины всплыли конструкторы, направляясь в нашу сторону. Десятки и десятки конструкторов, гончие, охотники, странные создания, которых я даже не знала, как назвать. Щупальца скользили между скоплением чешуерезов, а за всем этим выныривала огромная масса, состоящая из плоти, металла и растений. Свой собственный остров в дыре. Алессандро причинил бездне боль, и он выпустил свою армию. На маленьком островке Стивен, промокший до нитки, обнял Марата. Призыватель выглядел на грани обморока. Тропы магических зверей, которых он, должно быть, призвал, усеивали землю вокруг него. Они были прямо на пути Орды Бездны. Их было слишком много. Даже если Алессандро перережет всех нападающих, Бездна нас пересилит. Настала моя очередь. Я послала сосредоточенную мысль. «Нет». Бездна ответил. «Мое». Образы бомбардировали меня. Умирают люди. Умирает Алессандро. Умирает Линус. Конструкторы из растений и металла поднимаются и выплескиваются из дыры на улице. И я, сидящая в безопасности в своем защитном пузыре магии, заключенная в центре горы плоти, в данный момент стремящийся ко мне. Бездна хотел убивать. Он любил силу разрушения. Это было главным в его жизни. Для этого он и жил. Для этого он и был создан. Предложи ему то, что он хочет, и он сам сдаст своих людей, чтобы получить желаемое. «Каталина, уходи оттуда!» — закричал Бак. «Уходи!» Я подумала о ребенке Невады, о крохотном малыше, беспомощном и делающем свой первый вдох. Я подумала о сестре и маме. Я подумала об Алессандро. Нет, я остановлю этот Армагеддон. Моя семья не станет топливом для армии Бездны. Больше никто не превратится в головной и спинной мозг, обернутый паршивой магией. Сейчас я положу этому конец. Я вытащила силу из круга. Она хлынула в мои крылья, и они вырвались из меня огромные и сияющие. Я открыла рот, и моя песня взорвалась, полная силы зовом сирены, превосходящим все, что я когда-либо представляла. Сила хлынула из меня, больше не закручиваясь в спираль тонкими побегами, а струясь, как океанский прилив. Мои ноги оторвались от пола, но я этого почти не заметила. «Приди ко мне, порадуй меня». Волна моей магии столкнулась с созвездием разума бездны. Я запела. Это была древняя песня, полная обещаний и шепота блаженства. Та песня, которая заставляла бывалых моряков бросаться в бушующие моря только чтобы приблизиться. «Люби меня, приди ко мне и люби меня». Моя магия пронеслась сквозь туманность разума бездны, сметая его защиту до самого его светящегося центра. Она обернулась вокруг светящейся звезды, которая когда-то была человеческим разумом, и наполнила его. Каждый конструктор в дыре остановился и задрожал. «Покажи себя мне. Приди ко мне. Доверься мне. Я радость. Я экстаз. Я то, чего ты хочешь». Конструкторы бросились ко мне. На острове Стивен схватил Марата, пытаясь защитить его. Бездна обтек их и бросился к подножию здания, на котором стояла я. Конструкторы громоздились друг на друга, образуя холм из извивающихся тел. «Да, это то, что я хочу. Больше. Покажи мне больше». Болото вскипело. Щупальца высунулись, шлепая по холму растений и металла, растущего у здания. Светящиеся точки узлов бездны сошлись на мне. Сияющий центр сдвинулся, перемещаясь ко мне. Огромный холм полз ко мне, как гигантская амеба, возвышаясь по мере приближения. 10 футов в высоту. 20. Образы лопались в моей голове, как мыльные пузыри. Огромное гротескное чудовище обвелось вокруг здания, умоляя о моем прикосновении. Я изменила тон моей песни. «Нет, уродливый, неуклюжий, тяжеловесный!» Туманность бездны содрогнулась от боли. Я отправила свою собственную картинку. Сияющей магией Алессандра, двигающейся с элегантностью и грацией. Сильный, быстрый, красивый, достойный. Достойный меня. Дрожь в унисон пробежала по конструкторам. Центр холма рухнул, втянувшись в себя. Крошечные светящиеся звездочки узлов вынырнули из кучи у здания и покатились в образовавшуюся дыру в центре насыпи. Конструкторы на внешних краях развалились. Туманность разума бездны сжалась, уплотняясь. По краям холма поднялся водяной пар. От него начали отваливаться куски. Бездна что-то сооружал, бросая в это всю свою энергию и магию. Узлы собирались вокруг центрального света, почти сливаясь с ним. Щупальца вырывали металл из случайных конструкторов и швыряли их в дыру в насыпи. «Да», — пропела я, — «сияющий, прекрасный. Да, это то, что я хочу». Насыпь снова поползла вперед. Ее края истлели. Большие куски отломились и затонули. Туманность уплотнилась сама по себе. Перед глазами все поплыло. Мое сердце затрепетало в клетке ребер. Я направила так много магии, и мое тело сдавалось. Я должна была держаться. Почти готова. Почти. Неуклюжая насыпь приземлилась у подножия холма, который конструкторы насыпали напротив моего здания. Туманность исчезла. Остался только ее центр, сконцентрированный в ослепительно белый. Насыпь раскололась. Облако отвратительного зловония окутало меня и рассеялось. Гигантские щупальца поднялись передо мной и раскрылись, как лепестки цветка. В центре стоял сияющий человек, гигант с телом бога, сделанным из белого металла и сияющих цветов, совершенный и удивительно красивый. Я посмотрела ему в лицо. Ничто в мире не могло с ним сравниться. Его глаза светились голубым светом. Мне хотелось заплакать и пасть ниц, но тогда мне пришлось бы перестать смотреть на него, а отвернуться было выше моих сил. Я никогда не видела ничего более завораживающего. Я должна была продолжать смотреть на него. Я могла бы всю жизнь пялиться. Наши разумы соприкоснулись, и я увидела себя, стоящей рядом с ним, в теле под стать ему. Он переделает меня. Я стану Евой для его Адама. Дыра будет нашим Эдемом, и никто не сможет изгнать нас из него. А человечество будет вечность прислуживать нам. Он улыбнулся. Исходящая от него магия омывала меня. Мое тело дрожало. Каждый нерв горел огнем. Он был соткан из чистой силы и воли. Каждый принадлежащий ему узел был в этом теле. Ни в одном человеческом языке не хватило бы достаточно прилагательных, чтобы его описать. Он раскрыл свои объятия. Его разум коснулся моего. «Присоединись ко мне». Я махнула рукой. Круг вокруг меня умер. Я пела ему сладкую песню, полную любви и тоски. Алессандро выкрикнул мое имя. Бездна протянул мне руку. В моих воспоминаниях Алессандро поцеловал меня и прошептал: «Я люблю тебя». Это был самый счастливый момент в моей жизни. Я вышла из круга, подобрала меч Линуса и вложила руку в идеальные пальцы бездны. Он улыбнулся. Я пустила магию в меч и вонзила клинок ему в грудь, где некогда человеческий разум горел магией. Нулевое пространство прорезало бронированное тело и прокололо хрупкий мозг. Титан рухнул на колени. Я выронила меч. Его магия мигнула, запульсировала ярким белым светом и умерла. Он объединил все свои узлы, чтобы создать это тело для меня. Объединенные в одно целое, они больше были не способны выжить. Я чувствовала, как они умирают один за другим. Последний мигнул. Внушающее благоговение тело у моих ног распалось на части. Прекрасный, кровожадный бог дыры был мертв. И это я его убила. Тяжесть случившегося навалилась на меня, и я закричала о своем горе и боли в небо, прежде чем они разорвут меня на части, потому что я убила что-то неописуемо красивое, и оно больше никогда не будет существовать. Магия превратила мой крик в песню, и как только последние ее ноты утихли, у меня ничего не осталось. Мои ноги подкосились, и я рухнула на крышу. Алессандро будет жить. Все будут жить. Позади меня громкий гул возвестил о приближении вертолетов.